Глава 17. Сошествие в мир божественной Ганги. Блаженный Шука сказал: «Вишну, правообладатель всех жертв, некогда не зашел в зримый мир в образе странствующего коротышки, Ваманы. Случилось это во времена царствия демона Бали, в тот самый день, когда последний совершал жертвоприношение в честь своего учителя Шукры. Двумя шагами божественный пришелец покрыл вселенную и большим пальцем ноги пробил дыру в ее оболочке. Сквозь образовавшееся отверстие в мир хлынула вода причинного океана, которую прозвали Гангою. Омыв усыпанные алою пыльцою стопы Всевышнего, воды Ганги окрасились в розовый цвет. Всякий, искупавшийся в ее благодатных водах, даже самый последний злодей смывает с себя все грехи, при этом очищая тела и сердца прочих существ, сама Ганга неизменно остается чиста, ибо течет со стоп непорочного Господа Вишну. Люди величают ее разными именами: Вишнупади, Джахвави, Вхагиратхи. Спустя 1000 великих эпох после сошествия в мир воды Ганги коснулись верхнего, незыблемого яруса Вселенной, Тхрувы, где покоятся стопы Вседержителя. Правит той небесную сферою славный сын Уттанапады по имени Тхрува, беззаветно преданный Господу Вседержителю. На его чело ниспадает поток священной Ганги. Погруженный в мысли о лотосных стопах своего господина, он ликует ежемгновенно, дрожа в блаженной истоме и роняя из очей своих слезы радости. Под ярусом Тхрувы расположен ярус семи светил мудрецов: Маричи, Васиштхи, Атри, Пхригу, Крату, Пуласти и Ангиры. Все семеро хранят воду Ганги в пучках волос на своей голове, ибо знают, что окропить голову водой, что касалось стоп Вседержителя, величайшее в свете благо. Первозданные мудрецы не совершают покаяний и воздержаний, которые приумножают славу набожным, богатство алчущим, чувственные радости вожделеющим и спасение ищущим свободу. Избавление от страданий, что представляется желанную целью всякому смертному, семеро светил полагают проклятием, если чела их разлучены с водами, омывшими благословенные стопы Господа Бога. Далее из сферы семи первозданных светил Ганга несет свои воды в ярусы богов и небесного воинства. По Ганге и ее притокам небожители путешествуют в своих челнах сквозь всю Вселенную. Коснувшись луны, непорочные воды текут в обитель Брахмы, расположенную на вершине Меру. Минуя жилище Творца, священная река делится на 4 рукава — Ситу, Алакананду, Чакшу и Пхадру, что могучими потоками устремляются с 4 склонов в 4 стороны света и у подножия Великой горы впадают в Мировое море. Сита течет из обители Брахмы через горную гряду Кесарачалу, высотою, почти равную самой Меру. Оттуда она низвергается на гору Гандхамадану, С нее разливается по земле Бхадрашвы и далее, продолжая путь на запад, в конце впадает в соленое море. Чакшу падает на вершину Мальявана и оттуда каскадами устремляется в земли Кетумалы. Там, продолжая свой путь на запад, она вливается в то же соленое море, что омывает срединный остров Джамбу. Бхадра стекает с северной стороны Меру. Ее воды ниспадают на вершины гор Кумуды, Нилы, Шветы и Шрингаваны. Продолжая свой путь на север, бурный поток устремляется к земле Куру и, минуя ее, впадает в соленое море. Алакананда течет от южной стороны обители Брахмы. Проносясь над горными грядами южных земель, она яростно обрушивается на вершины Хемукуты и Химакуты. И далее устремляется к землям Бхараты, где впадает в соленое море. Счастлив всякий, кому удалось искупаться в ее священных водах, ибо без труда обретает он все блага, коих алчут великие жертвователи, устраивающие таинства Раджасуи и Ашваметхи. С вершины священной Меру несут свои воды и прочие реки, большие и малые. Дочери Великой Горы, они сотнями потоков устремляются во многие земли. Из 9 областей земного яруса одна лишь Бхарата представляет собою поле деятельности. В остальных областях души пожинают плоды своих былых благодеяний. В тех землях рождаются делатели, что не до конца насладились заслуженными дарами. Люди, обитающие в 8 благодатных землях Джамбу, живут по 10 000 лет, как в эпоху Третту. Это почти боги. Тела их тверды, как молния, и обладают эти человеки силою 10 000 слонов. Оставаясь всегда юными и благолепными, тамошние мужчины и женщины до последнего мгновения жизни предаются любовным ласкам и иным удовольствиям, а ровно за год до кончины женщины зачинают детей. В садах, что пестрым ковром раскинулись по заповедным землям, круглый год распускаются цветы и плодоносят деревья. В горных пещерах смиренные отшельники предаются покаяниям. В долинах расположены огромные озера, по кристальной глади которых, играя, скользят царственные лебеди, журавли, утки, опьяненные благоуханием белых, розовых и голубых лотосов. Бархатные, черные с золотом шмели наполняют воздух густым жужжанием. В эти райские кущи на воздушных разноцветных челнах часто спускаются небожители со своими прекрасными подругами и на берегах чудных озер предаются сладострастным утехам. Жители этих земель не ведают печали и тревог и проводят дни напролет в бесконечных увеселениях под разноголосное пение диковинных птиц. Юные девы бросают на своих обладателей томные взгляды и увлекают в пущи райских садов, где заключают их в нежные объятия. Верные слуги умощают чела своих господ и их спутниц сандаловую грязью и украшают венками полевых цветов. Вишну, Господь Вседержитель, нисходит к жителям 9 благословенных стран в одном из своих 4-руких обликов. Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи, дабы принимать от них верноподданное поклонение. В Илаврите, в одном из лесов у подножия Меру, вместе со своей супругою, великой матерью мира, живет повелитель той срединной земли, всеблагой Шива. Если в лесу том случилось оказаться иному мужчине, как пришелец, тут же обращается в особу женского пола. Позднее я открою тебе тайну сего странного заклятия. Всеблагого Шиву ублажают 1000 тысяч прислужниц Великой Матери. Сам же он благоговеет перед образами Верховного Владыки Васудевы, Прадьюмны, Анирудхи и Санкаршаны. Хотя в обличии Санкаршаны Господь Бог покровительствует тьме и в должный срок уничтожает сотворенный мир, Шива почитает его источником своего бытия, своим творцом и покровителем. Не касаясь зримого мира, Всевышний в облике Санкаршаны вдохновляет Шиву творить великое разрушение. Прежде чем уничтожить Вселенную, Всеблагой возносит своему повелителю такую молитву. «Владыка, я смиренно склоняюсь к твоим стопам. Ты — безграничное средоточие качеств, что вечно остаются непроявлены. Ты — единственный предмет поклонения, ибо нет никого превыше тебя. Ты — полное целое, все прочее — твои части». Лишь тот обретает покой, кто нашел прибежище у твоих стоп. Ты недоступен восприятию, и твоим обликом нет числа. Ты предстаешь пред очами своего смиренного слуги в облике, что жаждет его сердце, и тем спасаешь своего раба из объятий смерти. Я склоняюсь к твоим стопам и молю о счастье быть твоим верным слугою. Ныне я раб похоти и гнева, ибо взираю на сотворенный мир твою внешнюю природу с вожделением и отвращением. Я раб мимолетной иллюзии, ты ее повелитель. Я зачарованно смотрю, как ты одним взглядом своим творишь, хранишь и разрушаешь бытие, и сбитый с толку полагаю, что участвую в дивном действии. Воистину, кто хочет победить обман, гнев и похоть, тот должен сдаться на милость высшего победителя». Ослепленные твоей ворожащую силою полагают, что глаза твои красны от вожделения. В своих несчастьях они обвиняют тебя, высшего владыку, потому облик твой внушает им страх и благоговение. Преданные же тебе души ликуют при виде любого твоего облика. Никто не способен сохранить спокойствие в твоем присутствии. Даже жены царя-змея пришли в возбуждение, когда ты коснулся их лотосами своих нежных ступней. Однако, боясь быть посрамленными, не признались тебе в своих чувствах. Ты же способен сохранять равновесие даже в кругу сотен прелестных красавиц. И хотя ты не совершаешь действий, мудрые величают тебя творцом, хранителем и разрушителем. Оставаясь невидим, ты вдохновляешь на творение, поддержание и разрушение. Всякое деяние происходит внутри тебя, но ты бездействуешь. Приняв облик великого змея, ты держишь на своих клобуках бесчисленные вселенные, каждая из которых для тебя мельче и легче горчичного семечка. Ты творишь руками воображаемого тобою Творца и предоставляешь ему вещество для творения. Создатель Брахма — твой разум в состоянии возбуждения. Из него на свет появляюсь я, разрушающее начало. Любое творение — обратная сторона разрушения. Творческое начало Брахма порождает самость Рудру, а самость выделяет из себя первостихии, чувства и богов, управляющие силой Вселенной. Я в почтении склоняюсь пред Всевышним первопричиной всего сущего, из коего происходят боги, стихии, чувства, Брахма и я, свободная воля каждого существа. Все живое ищет благой свободы, Шиву, но эту свободу даруешь им ты, высшая власть. Все послушны твоей воле, я же послушен тебе, как привязанная к жерди птица. Ворожащая сила Всевышнего заставляет душу мыслить себя делателем и тем приковывает ее к миру созидания и разрушения, рождения и смерти. И он же милостиво удаляет с очей живой души наваждение и дарует ей свободу в истине. Я смиренно склоняюсь к стопам Господа, единого Бога, и молю о милости быть рабом Его верным.